Глава 37. Ночью я очень плохо спал. Не чувствовал себя в безопасности. Мне то снилось, что Феодору мучит. Она кричит, молит меня о помощи, а я ничего не могу сделать. Мне до нее не добраться. То Радим поглощал меня. Затем трехглавый дракон пожирал Феодору. Я убивал ее, разрывал девушку на части. Радим гордился, довольный мной. Множество раз за ночь я просыпался весь в холодном поту. Разочарование накрыло меня с головой, краски померкли. Что мне делать? Кажется, я сдался. День прошел мучительно долго, основную часть времени смотрел в окно, больше не пытаясь найти выход. Ко мне несколько раз приходили люди в сопровождении птицы Девы, служащие приносили множество вкусных яств. Ганна даже удостоила меня взглядом, я же словом с ней не обмолвился, мне нечего ей предложить. Жаль, мои любимые блюда. Аппетита нет, но даже если бы был, не притронусь к еде. Это единственное, что я могу себе позволить. Маленькое сопротивление брату. Может, мне повезет, умру от голода, и тогда его задумка не осуществится. Влад уверовал, что Радим хочет помочь людям, избавиться от насилия, ну, я-то знаю брата, он жаждет власти. В его новом мире будет править сила, а не справедливость. Мир, в котором я не желаю жить. Вот только бежать из него будет некуда. Вряд ли меня пустят в Царство Небесное. И также я знаю Мавку. В его поступке скрывается нечто большее. Ради нового мира для смертных он не предал бы нас. За красивыми словами прячется что-то другое, обещанное Радимом Мавке взамен. Ближе к вечеру удостоил меня своим присутствием никто иной, как Радим. Как же я этому рад. Шутка, конечно. Вот и мой кошмар явился. Сижу, облокотившись на окно, в надежде, что стекло треснет, и я вывалюсь наружу. Будто змея, ищущая добычу, Радим медленно прогуливается по гостиной, поглядывая на нетронутую еду. «Мне доложили, что ты отказываешься от пищи», — наконец произносит он. Молчу в ответ, не смотрю на него. За окном пейзаж куда приятнее. Радим начинает закипать, я чувствую это. «Кому же ты сделаешь хуже?» — с издевкой в голосе спрашивает брат. «Мне без разницы, изголодавшийся ли ты, да хоть полуживой. Даже если я тебя поглощу, от твоей голодовки ничего не изменится». Хочется ответить ему кучей гадостей, но я игнорирую брата. «Прошу, уходи», — молю мысленно, но Радим направляется ко мне и садится рядом. Черт, слишком близко. Я зажат между непробиваемым стеклом и братом. Отступать некуда. Его драконьи глаза внимательно изучают меня. Он раздражен, в нем нет ни грамма свойственного ему озорства. «Избегаешь меня?» – недовольно хмурится он. Я продолжаю молчать, подобно Владу, нацепив маску безразличия, но сердце начинает предательски громко биться, весьма шумно для дракона, выдавая мой страх. «Так не пойдет, дорогуша!» Радим, ухмыляясь, хватает меня за руку, пытаюсь вырваться, брат сильнее надавливает и, понизив голос, рычит. «Настало время поговорить!» Радим швыряет меня на диван, а сам склоняется надо мной. Внутри него сверкает хищное пламя, готовое в любой момент меня пожрать. «Зачем ты мучишь меня? Только тянешь время! Поглоти и дело с концом!» Охваченный испугом, выпаливаю я. Ожидание казни выматывает больше всего. Дело плохо. «Нет уж. Повторяю, я готов подождать, пока ты созреешь. Нельзя, чтобы было как в прошлый раз. Тебе незачем меня бояться, мы одно целое. Драконы! Ты единственный, кто думал обо мне. Для меня важно твое согласие». «Так знай же, я не согласен!» В отчаянии кричу на него. «Выслушай сначала». Радим выдыхает горячий воздух из ноздрей. «Не желаю слушать твою чушь. Иди к черту!» «Ах!» Брат резко хватает меня за горло и сжимает. Его когти больно впиваются в мою шею. «Все равно выслушаешь. Хочешь того или нет, ты будешь со мной». Радим снова отшвыривает меня. Я хватаюсь за горло, хрипло, с присвистом дыша. Брат отходит, недобро косясь в мою сторону. Его бесит, что не делаю так, как он желает. Это радует. Я невольно улыбаюсь. «Ты слышал легенду о трехглавом змее?» После недолгого молчания начинает Радим. Брат таращится на меня в ожидании ответа. «Нет». Бормочу я. Черт, не хочу, чтобы он прикасался ко мне вновь. Давным-давно смертные жаждали попасть в царство мертвых, равно как и покойники вернуться в мир живых. У каждого были свои цели. Кто-то мечтал воссоединиться с родственниками, а кто-то познать истину бытия. Нечисть же проникала в мир, дабы позабавиться над смертными. Тогда было множество проходов и лазеек, и ходили они друг к другу, тем самым нарушая хрупкий круговорот. Вот только вернуться мог не каждый. Если люди боялись ходить на ту сторону, то мертвецы жаждали возвратиться обратно. Покойники, прознав о такой возможности, начали заполнять мир живых, но так что жизнь оказалась под угрозой. Начался хаос. Боги не знали, что с этим делать, лазеек становилось слишком много, и с каждым днём их появлялось всё больше и больше. Тогда Мариан... Радим улыбается мне. Да, Мариан, божество в прошлом. Он пожертвовал своей божественной силой, создав завесу между мирами. В мгновение вернул всех беглецов обратно в царство мёртвых. Вот только живые, что туда отправились, вернуться не смогли. С тех пор физически никто не мог пересечь границу без моста. Получается, Мариан отдал свою божественную силу? В недоумении спрашиваю я. Того, что Мариан божество в прошлом, я не знал. Друг об этом умолчал. Бессмысленный поступок, на мой взгляд. В этом вся суть Мариана. Жертвовать собой, пожав плечами, добавляет Радим. На создание завесы ушли все его силы, оставив ему жалкие остатки. С тех пор он стал мостом между мирами. Тем, кто может открыть проход в царство мёртвых. Люди, жаждущие по неясным причинам найти мост, не догадывались, что отныне он существует не в буквальном смысле. Но не в этом суть истории. Божества, правящие в царство мёртвых, решили вознаградить Мариана за данный поступок. Каждый из них добавил по капле своей крови в недра раскалённой лавы. Из пекла был рождён трёхглавый дракон, великий и могущественный. В это мгновение родились мы с тобой. Ну, это я знал. Перекусив губы, произношу я. Мариан принял подарок богов. В глазах брата пляшет странный огонёк. Связав трёхглавого дракона со своим сердцем, дабы контролировать столь грозного монстра. Неправда, возражаю я. Он вырастил нас, как родных детей. А связь эта нужна, чтобы мы могли делиться с ним жизненной силой в случае необходимости. Радим только ядовито усмехается в ответ. Так вот, завеса падёт, если Мариан погибнет. Считается, что его убить нельзя, нам так говорили. Только трёхглавому дракону был дан выбор от рождения. Именно для нас его сердце уязвимо. Мы можем защищать Мариана и подчиняться правилам, либо оборвать его жизнь. Разрушить завесу и создать новый мир. Мы оба замолкаем. До меня доходит, к чему он клонит. Волосы встают дыбом. «Мы были рождены, чтобы уничтожить его», — подытоживает Радим. Шокированный, замираю на месте. «Нет, весь мой мир заключается в защите Мариана. Вся моя сущность живёт ради него. Радим не может желать ему смерти, я так считал. Действительность же говорит о другом». Но неуверенно начинаю озвучивать мысль, грамотно подбирая слова. «Правильно я понял, что прежде, когда завесы не было, стали хаос и ужас». «Не думаешь ли ты, что это плохая идея?» «Я всё продумал», — в восторге произносит Радим. «С помощью своего друга». «У тебя нет друзей», — перебиваю его. «Ошибаешься, я очень влиятельный», — брат пробегает по мне недовольным взглядом. «Не поспоришь, Радима все боятся». «Я даже твоему другу понравился». «Я словно мавка закатываю глаза». «С твоего позволения продолжу. С помощью своего приятеля я попал в царство Дива и украл у него из хранилища древний артефакт». Брат указывает на кулон, который на цепочке украшает его шею. Не заметить драгоценность невозможно, так как это его третий глаз. В буквальном смысле. Янтарный, как и мой собственный, ещё и шевелится, наблюдая за всеми. Жуть полная. «Это мёртвое око». Вещица позволяет мне контролировать всех мертвецов в двух мирах. В прошлом никто не мог такого. Я могу хоть разом поднять все тела из могил, могу увидеть их глазами, управлять их телами, как марионетками, быть одновременно везде. С этим никто не сможет нас ослушаться. В этот раз в распоряжении трёхглавого дракона будет армия мертвецов. Вряд ли кто посмеет бросить нам вызов. Ах, красть у Дива тоже плохая идея, успеваю заметить, на что снова получаю гневный взгляд. И в чём смысл? Влад уверен, что ты спасаешь людей от зла, но я-то знаю тебя. Ты не опустишься до помощи смертным». «Дорогуша, и ты полностью прав. Плевать мне на смертных, даже на твою подружку. Феодора — временное недоразумение, мгновение в твоей бессмертной жизни. Раньше она интересовала меня как богатырка, вот только сила в ней еще спит. Да и я уже принес в жертву рунам другого богатыря. Древние руны питают кулон и дают мне могущество. Благодаря жертвоприношениям я имею достаточно сил, чтобы подчинить энергию мертвого ока». «Не упоминай Феодору». «Напрягаюсь». Радим скорчил брезгливую гримасу. «Меня пробирает дрожь от мысли, что брат может сделать с богатыркой». «Мы будем править. Я, ты и Ратмир. В этом смысл. Никто больше не посмеет нам указывать. Нам станет незачем скрываться. Полная свобода действий, как ты и мечтал. Летай, сколько пожелаешь. С армией мертвецов никто не сможет бросить нам вызов». «Отныне могущественнее создания не будет. Там, глядишь, и царство небесное подчиним, и трехглавый дракон станет владыкой трех миров». «А-ха-ха!» Я, не сдержавшись, прыснул со смеху. Собравшись, приподнимаю подбородок и смотрю прямо в глаза брата. «Мне такое не нужно. Это не стоит жизни Мариана. Не стоит гибели всего живого». «Стоит, дорогой. С Марианом ты никогда не будешь свободным. Мы не станем уничтожать все живое, люди подчинятся нам, как однажды уже склонились перед нами. Мавка прав, я стану их спасителем, не позволю издеваться друг над другом, войны прекратятся раз и навсегда. Мертвое отравляет живое, эти два мира несовместимы. Я смогу держать все под контролем». «Черт, ты с ума сошел!» Растерянно ругаюсь. «Ты неисправим, ты одержим жаждой власти. Тебе мало одного мира, надо поработить все. Думаешь только о себе». «Возможно, ты прав. Но я несу благие цели. Мир между мирами. А разве нет?» Самоуверенно улыбается Радим. «Тебе повезло, что ты мой брат. Иначе никогда бы не почувствовал себя настоящим драконом». «А, хорошо. Ладно, пусть так». В бешенстве вскакиваю с дивана и развожу руки по сторонам. «Но я не понимаю тебя. Как ты можешь убить Мариана? Мариана!» «Того, кто вырастил нас. Это же Мариан. Тебе вообще знакомо чувство преданности? Любви?» «Я не бесчувственный. Иначе не болтал бы здесь с тобой». Брат с укором смотрит на меня. Враждебные искры пляшут в его зрачках. Понимаю его намек, и меня пробирает дрожь до костей. Он способен поглотить меня в любой момент. «Нужно жертвовать привязанностью ради высшей цели. Мариан должен быть благодарен, что его гибель даст начало новой эпохе». «Как же, русалка, твоя невеста, как ее там, Альдона, кажется, ты хоть любишь ее?» Истерически смеюсь, не дожидаясь ответа. Продолжаю. «Наивная дура. У того, кто сожрал тысячи сердец, давно нет своего, и на столь глубокое чувство он не способен». Радим, оскалившись, в мгновение прижимает меня к стене. Мои слова задевают брата. Его огненное дыхание опаляет мое лицо. Радим гневается, но не он один. «Черт, я так же зол». «Да, я ее не люблю, но она гораздо привлекательнее, чем смертная. И знаешь, в чем ее преимущество?» Гречу шепчет Радим мне на ухо. «Она не умрет в любое мгновение, в отличие от богатырки». Во мне вспыхивает древнее пламя. Ощущаю жар и силой отшвыривает себя Радима. Брат отлетает на пару метров, но остается стоять на ногах и заливается смехом. «Ненавижу. Не смей угрожать Феодоре!» Грозно скалюсь, сжимаю кулаки так, что костяшки белеют. Гнев туманит разум. «На сегодня разговор окончен. Тебе есть о чем подумать. Не затягивай с решением». «Если ты думаешь, что я приму твою сторону, то ты еще больше дурак, чем кажешься. Я никогда в жизни не трону Мариана. Иди ты к черту!» «Это мы еще посмотрим», — усмехается брат и выходит из комнаты, захлопывая за собой дверь.